Лена Русанова растерянно смотрела на капитана Лесникова и молчала. Почему этот красивый, строгий милиционер спрашивает ее о Диме? В чем он провинился? Что с ним случилось? Лена, вы напрасно молчите. Жена Платонова сказала нам, что в ночь со среды на четверг Дмитрий не ночевал дома. Ваш брат уверен, что он был у вас. Это правда? Какое вам дело? Резко ответила она. Даже если он и был у меня, то что это изменит? Чего вы лезете ко мне? Вы не правы, мягко ответил Лесников. Дмитрий в четверг с утра пришел на работу, а среди дня ушел, никому ничего не сказав, и мы до сих пор не знаем, где он. Видимо, произошло что-то важное, что заставило его оставить работу и где-то скрываться. И это важно могло произойти либо в четверг в первой половине дня, либо в среду. И если в среду он был у вас, то, возможно, рассказал что-то или хотя бы обмолвился о каком-то важном событии. Ничего он не рассказывал. Он вообще никогда ничего не рассказывал про свою работу. Будто вы не знаете. Презрительно фыркнула она. У меня и брат такой же. Слова лишнего от него не услышишь. «А о чем вы обычно разговаривали с Дмитрием? Это не ваше дело», — огрызнулась Лена. «Во всяком случае, не о работе». «Скажите», — внезапно сменил направление Лесников, — «Дмитрий много читал?» «Читал?» — переспросила она, чуть запнувшись. «Какой странный вопрос. И все-таки...» «Ну, мне кажется, нет. У него времени нет на книги». «Откуда вы знаете? Вы спрашивали его об этом?» «Да нет, зачем же это и так видно?» «Откуда видно? Я, например, начинаю ему рассказывать о какой-то известной вещи, и по его реакции вижу, что он о ней впервые слышит». «А вас не коробило от этого?» «Вы простите меня, Лена, но вы учитесь в консерватории, вы близки искусству, вероятно, у вас повышенные требования к общей образованности человека». А Дмитрий, похоже, этим требованиям не очень соответствовал. Вы мирились с этим? «Вы говорите глупости», — сказала она сердито и немного высокомерно. «Ценность человека не в том, сколько книжек он прочел, а в том, как он относится к другим людям». «Да, Дима не знает, что такое гарики и кто такой Губерман. Он не видел ни одной пьесы Уильямса и никогда не слышал музыку Губайдулиной, но он уважительно относился к людям и никогда их не унижал. Он вообще почти никогда ни о ком не говорил плохо. У вас были общие друзья?» Невинно поинтересовался Лесников. Девочка дерзит, но не потому, что она злая от природы, а от растерянности и испуга, и ему не составит большого труда заставить ее сказать то, что он хочет услышать. Надо только сделать так, чтобы она не почувствовала, что идет у него на поводу. «Нет». Лена помолчала немного, уставившись куда-то в пол. «Мы никуда не ходили вместе, нам было достаточно друг друга. Нам никто не был нужен», — добавила она вдруг. «А о каких же людях Дмитрий вам рассказывал? Кого обсуждал? Вы только что сказали, что он никогда не унижал людей и не говорил о них плохо. Кого вы имели в виду?» «Никого конкретно», — она пожала плечами. «Иногда он рассказывал мне о людях, которых я совсем не знаю. Например. Ну, например, в среду он пришел грустно и сказал, что умер очень хороший и достойный человек. Попросил меня налить ему водки и помянул. Знаете, мне показалось, он чуть не плакал. Конечно, я понимаю, что о покойниках плохо не говорят, но если он решил выпить за упокой его души не на поминках, не на людях, а один как бы для себя, это значит, что...» Она снова запнулась и замолчала. Игорь, не прерывая молчания, боясь спугнуть девушку, он понимал, что сейчас слышит самую важную информацию за весь вечер. «Господи, как я плохо формулирую!» — с досадой вздохнула она. «Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?» «Кажется, да», — осторожно ответил Лесников. «Вы хотите сказать, что есть такая вещь, как моральный долг, и что многие из нас гораздой отдавать его прилюдно и во всеуслышание, но лишь немногие способны помнить и отдавать его в одиночку, наедине с самим собой. Кроме того, Дмитрий, вероятно, был способен на сильную привязанность и преданную дружбу, что также дано немногим, верно? Да, верно, торопливо и нервно заговорила девушка. Но если, как вы говорите, Дима пропал, то я не понимаю, как его способность на сильную привязанность поможет вам его найти. Я сказала вам лишнее, вы меня подловили, это нечестно. Уходите, пожалуйста, я больше не буду отвечать на ваш вопрос. Уходите. Хорошо, Лена, я сейчас уйду, но, может быть, вы скажете мне, кто был тот человек, который умер и которого хотел помянуть Дмитрий?